Глава 16. Ужин закончился для Иветы раньше, чем для короля. Сестра Алейны и служанки помогли ей подняться, и под бурные овации с пожеланиями плодовитости и счастья увели в покой готовить к таинству соития. Весь остаток вечера ее умащивали, разминали и украшали, дабы в первую брачную ночь она порадовала супруга достойным видом. Длинные рыжеватые волосы легли тяжелой волной на спину, глаза возбужденно сияли, щеки раскраснелись. Из зеркала на Ивету смотрела прекраснейшая дева, невинная и одновременно порочная. Решив, что они выполнили свою миссию, горничные и наставница с неизменными пожеланиями благоденствия удалились, оставив королеву в одиночестве. Вот тут-то и накатила растерянность вкупе с паникой. И что ей сейчас нужно делать? Лечь или ждать мужа, стоя у дверей? Нет, это как-то уж совсем на верную собаку похоже. Лучше, наверное, все же лечь. Ивета успела присесть на край постели, когда за дверью послышались тяжелые шаги. Король решил долго не ждать и решить вопрос поскорее. «Раздевайся и ложись!» С порога холодно приказал ей Килвар, заходя в ее спальню. Юная королева подскочила и застенчиво и нерешительно потянула завязки пеньюара. «Быстрее!» – прикрикнул нетерпеливо король. Ивета вспыхнула от стыда и предвкушения. Ах, как он ее хочет! Прямо не может сдержаться! Она как можно быстрее развязала ленты пеньюара, помедлив, стряхнула его с плеч, оставшись в кружевной ночной рубашке. Вопросительно взглянула на его величество и, заметив его недовольный взгляд, потянула вверх подол, оставаясь полностью обнаженной. Она впервые стояла как есть, абсолютно без одежды, перед мужчиной. По ногам тянула сквозняком, и Ивета поспешно забралась в постель, стараясь действовать грациозно и с достоинством. Легла в середине, помедлила и немного раздвинула ноги. Вроде бы так мужчине удобнее, как говорила матушка. Но королю было глубочайшим образом плевать на все эти ухищрения. В его собственной постели заждалась фаворитка. Дама хоть и зрелая, зато опытная и одаренная в нужных местах обильными округлостями. Килвар предпочитал женщин в теле, потому обнажившееся хрупкое тело молодой жены энтузиазма у него не вызвало. Однако долг прежде всего, и магия, разумеется. Дождавшись, чтобы Ивета устроилась на огромной постели, он подошел ближе, скинул халат и сжал рукой свой орган, настраиваясь на неизбежное. «Раздвинь шире ноги!» – распорядился он, плотнее стискивая ладонью член. Тот уже восстал, хоть и неохотно. Пришлось представить на месте королевы полнотелую баронессу Тивери, и дело пошло веселее. Килвар забрался на кровать, коленями растолкал колени Иветы, так что ее лона распахнулась полностью, являя розовые нежные лепестки и рыжеватые кудри мелкой поросли волос. Король провел рукой по обнаженной коже, которая на глазах покрывалась пупурышками от холода и переживаний. «Я думал, ты круглее», – недовольно протянул король, небрежно взвесив в ладони небольшую грудь и ущипнув ее за сосок. Девушка вздрогнула. На плотно зажмуренных глазах выступили слезы стыда и паники. Несмотря на пренебрежение, которое сквозило в жестах Килвара, происходящее все же немного возбуждало ее. С ней ее муж, вторая половинка – мужчина, с которым она собирается разделить жизнь. Одно это уже добавляло флёра страсти происходящему. «Это корсет», – пискнула она еле слышно, замерев и едва смея дышать. О том, что происходит между мужем и женой в спальне, она услышала вчера, без подробностей, от матушки. Ивета выросла в усадьбе в сельской местности, бывала и на конюшне, и в авине, так что физиологическая сторона процесса не стала для нее сюрпризом, но она не думала, что все будет настолько странно и унизительно. Ощупав девичью грудь, Килвар двинулся ниже. Провел пальцами по впалому животу, отметив про себя, что хотя бы тут его не обманули изыски платья. Талия у его жены и впрямь была тончайшая. Только вот он не был сторонником модного силуэта. Наоборот, его возбуждало, когда есть за что подержаться, собрать в руку пару складочек и, держась за них, засадить со всей дури, зная, что его партнерша от этого не сломается. Эту же тронь, дунь, рассыплется. Никакого удовольствия. «Понапридумывают ерунды», — Неодобрительно покачал головой Килвар и пощупал ее снова, теперь уже между ног. Там было немного влажно. Он счел, что этого вполне достаточно для того, чтобы втиснуться. Член уже отвердел от многочисленных воспоминаний о баронессе и был готов к подвигам на благо отчизны. Передвинувшись выше, король мазнул розоватой головкой по распахнутому в ожидании лону, примиряясь, и, навалившись всем телом на жену, надавил на вход. Ему не терпелось вскрыть свой новый сосуд и напиться живительной энергией. Баронесса пусть и была одарена, но далеко не так щедро магически, как внешне. И ночи с ней не насыщали дар Келвара. А от этой девочки за версту несло сырой силой. Интересно, каково будет искупаться в этих потоках? Кажется, она как раз готова ими поделиться. Довольно усмехнувшись, он нажал посильнее, протискиваясь в суховатую дырочку. «Больно!» – выдохнула Ивета, с трудом находя воздух под неожиданной тяжестью мужского тела. «Пах, король, приятно, мылом и свежим телом. И если бы он не торопился, возможно, она бы успела достаточно возбудиться». Но Килвар не собирался ждать. Он рванулся вперед, прорывая девственную плеву, и задвигался, прикрыв глаза и представляя себе на месте костлявой девицы, по недоразумению обладающей редким даром, фаворитку. Внутри было тесно, очень тесно и влажно из-за крови, так что король начал получать наслаждение от процесса. Освобожденная, ничем не сдерживаемая магия жены плеснула в него, умножая эйфорию. Ивета не успела слишком испугаться перед тем, как член пронзил ее, казалось, насквозь. В ней все еще витали отголоски воображаемого удовольствия от поцелуя и предвкушения новых ласк. Так что ее дар воспринял вторжение с восторгом и хлынул наружу бурным потоком, впитываясь во вторгающегося в ее тело мужчину. Килвар все рассчитал ювелирно. Девушка приняла его всецело, раскрыв для него свою силу, и в то же время совершенно не получала удовольствия от процесса. А значит, не пойдет искать его в другом месте. Идеально. Килвар довольно усмехнулся в подушку. Он старался не смотреть на лежавшую под ним Ивету, опасаясь увидеть слезы. У него бы тогда точно пропало настроение, а в первый раз обязательно нужно кончить в сосуд, для закрепления эффекта, так сказать. «Потерпи, в первый раз всем больно». Небрежно пропыхтел он, все ускоряясь, чувствуя приближение оргазма. Еще несколько рывков, и все было кончено. Член запульсировал внутри тесной пещерки, изливаясь. А дар Иветы, в свою очередь, ослепительно вспыхнул напоследок и затух. Переждав последнее содрогание, чувствуя приятное облегчение в чреслах и распирающую на грани наслаждения и боли наполненность в магическом резерве, Килвар вышел из узкого влагалища к большому облегчению Иветы. Боль внутри раздирала ее на части. Казалось, его величество долбился в какие-то внутренние органы, которые к тому природа не готовила. Пустота там, где только недавно пылал ее дар, ее напугала до дрожи. Неужели она напрочь лишилась своих способностей? Ей объясняли принцип взаимодействия сосудов и их рецепторов мужчин. Но прочувствовать это на себе оказалось совершенно иным опытом, страшноватым и неприятным. Неужели вот это и есть супружеская жизнь? Ивета подобрала под себя ноги и перевернулась на бок, силясь успокоить ноющую, соднящую рану между ног. Чувство было, что ей там что-то порвали, хотя матушка утверждала, что женщина приспособлена для того, чтобы принимать мужа. Похоже, не все женщины к этому приспособлены. «Омойся и скажи служанкам, пусть пришлют лекаря», брезгливо вытирая члена простыню, процедил его величество. Накинул халат, подтянул пижамные штаны, которые лишь слегка успели сползти во время процесса, и ушел, хлопнув на прощание дверью. Юная королева свернулась клубочком на огромной постели и задрожала, наконец-то давая волю слезам. Супружеская ложа оказалась вовсе не таким уж приятным и комфортным, как ей рисовалось в мечтах. Ивета начинала подозревать, что все радости плоти выдуманы авторами низких книжонок для успокоения и обмана женщин. Мол, спешите замуж, вас там ждут дивные переживания. А по факту ничего приятного. Мало того, еще и больно до дрожи. Служанки, видя ее состояние, не осмелились мешать ее величеству и сразу бросились за целителем. Магистр Эдел не спал, ожидая вызова, но к тому, что увидел в королевской опочивальне, готов не был. Конечно, процесс лишения девства неприятный, но его можно было облегчить. Почтенный специалист прикусил язык, удерживая готовые сорваться поучения, не для ее величества, для короля. Местом своим он дорожил, а значит, нужно исполнять обязанности и молчать. Дар у него был не слишком сильный, хватило разве что подлечить особо болезненные синяки внутри Иветы. Держали его не за это, а за умение варить дивные похмельные декокты. Ни капли магии, сплошные травы, зато потрясающая эффективность. После целителя в комнату бочком пробрались служанки. Помогли Ивете подняться, добрести до ванны, в которую налили уже обжигающей воды, промассировали лицо, чтобы убрать приставшую к нему, казалось, намертво гримасу боли. Юная королева бездумно разглядывала пузыряющую под струей воду и недоумевала. В какой момент ее судьба свернула не в ту сторону? Разве она не должна была сейчас нежиться в объятиях обожаемого мужа, который влюблен в нее по уши? Но нет. Килвара и след простыл. А она вот, в одиночестве пытается прийти в себя после самого травмирующего во всех смыслах опыта в своей жизни. За спиной раздались легкие шаги. Сестра Алейна тоже не спала, подозревая неладное. Она не слепая и видела отношение короля к невесте, но не думала, что он способен зайти так далеко в своем стремлении к полному подчинению сосуда. Да, решение не новое и довольно распространенное, но поступать так наставница считала неправильным. Сосудам и так нелегко приходится. Отдавать магию до капли истощает и морально, и физически, и усугублять это грубым обращением просто неприлично. «Как вы?» – с неожиданным сочувствием осведомилась сестра Алейна негромко. Ивета открыла было рот, чтобы поведать весь ужас происходящего, подумала и закрыла его. Во дворце, как она начинала понимать, никому нет дела до переживаний и нужд ее величества. Ее задача – не привлекать внимания и выносить здорового сильного наследника. На этом все. «Все хорошо», – через силу улыбнулась она искусанными губами. Мазь, которую прописал ей целитель, не слишком помогла, а попросить его залечить ранки магией она постеснялась. Он и так поглядывал на нее с жалостью и снисхождением, а Ивета терпеть не могла, когда на нее кто-то так смотрел. Ничего, она своего добилась. Килвар на ней женился, она теперь будет жить во дворце и наслаждаться жизнью. Тогда отчего ей так тошно? Сестра Алейна покачала головой, но промолчала. В ней начало зарождаться уважение. Хрупкой, но стойкой девушке, по воле судьбы, получившей корону.